Глава 17. К Камским я приехал как раз к ужину. Они совсем не ждали меня, и Олеся даже засмущалась тому, что приготовлено у них только на троих. «Лесенька, не суетись. Позволь, я сам эту проблему решу. Дай мне только колбасы, яйца и 5 минут». «Ой, Жень, что это у тебя на лице?» Она только заметила мое украшение под глазом, которое уже изрядно пожелтело. «Это птичка летела и прямо в глаз мне врезалась. Представляешь?» «Ого!» – присоединился Вадик. «Кто это тебя так?» «Сейчас расскажу. Но сначала дайте мне колбасу и яйца, а если пивка холодненького найдете, вообще супер круто будет». «Пивка сделаем», – обрадовал меня Вадик. «Ты не томи, рассказывай». Опуская некоторые подробности, я рассказал им про гориллу, как Машка намахнула его кастрюлей, как притащились его дружки, как мы их отделали и какой спектакль она там разыграла. В итоге ужин затянулся, и даже Алешка не спешил убегать к своему компу, желая услышать все до конца. «А я уж думала, она так охмурила тебя, что ты у нее жить остался», — сострила Олеся. «Ну, для этого ей настоящей ведьмой надо быть», — парировал я. «Си-си и так настоящая», — вступился Алешка. «Она умная, сильная и хладнокровная». Родители дружно засмеялись. «Соглашусь, где-то так и есть». Парнишка немало засмущался, и мои слова пролились бальзамом на его сердце. Понимая, что если ничего не предпринять, мы так и просидим за пустой болтовней, я сразу взял быка за рога. «Лесь, спасибо за ужин. Тебе, дружище, за пивко отменное». «За ужин? Ты же сам все приготовил». «Ужин – это не только готовка, это прежде всего организация. Вадя, может, поднимемся к тебе? Нужно потереть тет-а-тет». За едой я вновь обратил внимание, как же в отношениях у Камских все ладно. Никто попусту не спорит, понимают друг друга с полуслова. Хотя Машка могла бы сказать, что это лишь частичное понимание. А я бы и от такого не отказался. Пока Вадик был в туалете, я еще раз глянул на снимок Машкиной схемы. Но посмотрим, Мария, что из этого выйдет. Что за разговор? Вадик напрягся, видимо, предполагая, что я попал в какие-то неприятности. «Знаешь, дружище, я ж на самом деле не просто так к тебе ехал. На реверансе времени не было, я решил говорить все прямо. На самом деле за советом твоим ехал. А может, просто выговориться хотел». «Приехал за советом и 10 дней выжидал?» Слегка улыбнулся Вадик, но не той своей противной полуулыбкой, а вполне такой добродушной и дружественной. «Ну, — затянул я, — да, так уж вышло. Помнишь, я говорил тебе, что мы с Ленкой пересрались? Так вот, мы не просто пересрались, мы только что не развелись». Вкратце я поведал ему свою проблему и произошедшие за последние пару лет перипетии. «Без бутылки будет непросто», — объявил Вадик, как только я замолчал. И амигом. Через пару минут на столе уже стоял молодой виски, бокалы, а Лися резала нам яблочки и ломала шоколад. «У ведьмы случаем не спрашивал?» «У Машки-то?» «Спрашивал, да не о том. Не совсем для нее этот вопросец». «Согласен. Так что, говорим без обид?» «Разумеется. Какие между нами обиды?» «Жень, скажи, а чего ты вообще хочешь от женщины, с которой живешь? Может, слишком многого?» «Многого? Вот уж не думаю». «Не увиливай. Давай выпишем». Он взял маркер и подошел к белой доске, висящей прямо напротив его стола. Я было разозлился на его желание разобрать меня по косточкам, да еще и на доске, как будто урок мне хотел преподать. Вовремя вспомнил. Не додумывать лишнего, моментально успокоил я себя. «А можно я с вами?» — появилась Олеся с тарелкой закуски. «Нет, солнце, нельзя. Тут мужской разговор». «Фу, какие вы буки!» — почти не обидевшись, Олеся ушла во свояси. «Ну что, чего пишем?» «Давай». «Должна быть привлекательной, чтобы не скучно с ней было, чтоб понимала». Произнося последние слова, я понял, что это точно будет слишком. «Да хотя бы, чтобы не пилила. Ну, разве ж много это?» «Точно все», — не согласился Вадик, который с последней нашей встречи как будто изменился, как будто стал живей, активней. «Может, допишем, что она должна быть образованной, культурной, без вредных привычек?» «Чтоб берегла тебя, заботилась о тебе и твоей семье, чтоб помогала с хозяйством, чтоб не искала приключений на стороне, чтобы обсудить с ней можно было не только телешоу. Как считаешь?» «Да, да, и это тоже». Глядя, как Вадик быстро конспектирует мои требования на доске, я решил, что не такие уж они и скромные. «Жень, мне кажется, — говорил он, продолжая выписывать последние стандарты, — кажется, что твоя новая подружка, да и почти любая новая подружка, под эти критерии не подойдет». «Юлька, само собой, — согласился я. Тупа, как пробка, хоть и красивенькая. А с новыми что не так? Думаешь, каждая будет видеть во мне кошелек с бабасом? Как пить дать? Еще они будут вдвое тебя моложе. А потому глупые, бескультурные и жадные до развлечений. Со временем ты станешь для них старым, у них появятся связи на стороне». «Блин, Вадя, я еще не собираюсь в старпера превращаться». «Так ты и женщину не на 10 лет ищешь». Подмывало ввязаться в этот спор. Внутренне ощущалось, что я проигрываю диалог, и привитые инстинкты переговорщика подталкивали меня поправить ситуацию. Придержав свой соревновательный дух, я опять согласился. «Хорошо, убедил. Но не сливать же мне из-за этого свои капиталы». «Ясен пень, нет. А с Ленкой что? Совсем никак». «Сложно, дружище. Я уже говорил, не вставляет меня совсем». Располнело, кости раздались. Предлагал ей на пластику, такой скандал закатило. Да и потом, уже столько гадостей друг другу наговорено, что непонятно, как можно начать с чистого листа. А еще распустил я ее совсем. «О чем ты?» «Разбаловал. Эдакий теперь типаж богатой надменной бездельницы. Но как, Вадя, не мучаться же мне всю жизнь только из-за того, что у нас дети общие. Да и им от этого вряд ли хорошо станет». «Да», — Вадик задумался и плюхнулся в свое рабочее кресло. «Надо выпить». Замахнули еще. Разлили по новой. «Знаешь, Жень», — он понюхал яблочный ломтик, как будто водки выпил. «Тогда не вариант уже Ленка». «Херася! Я-то думал, ты меня будешь уговаривать с семью вернуться». «Так вы ж столько ошибок налепили, что проще теорему Риммана доказать, чем исправить их». «Есть еще один вариант». «Что за вариант?» «Машка, ведьма ваша». «Жень, ты чего, таки влюбился в нее?» «Не», — отмахнулся я. «Хотя глупо отрицать, что она мне нравится. Но под все эти критерии, — я кивнул на доску, — она легко подходит. И бабки мои ей по барабану». «Ты ж говорил, страшилка она». «Не, ты бы ее сейчас видел. Красавица». В двух словах я рассказал Вадику, как накупил ей шматья и как она после этого преобразилась. «Вот как. И странности ее не смущают». «Да с ними даже интересно». «Ну а она что? Ты ей нравишься?» «Вот тут не уверен. По крайней мере, она это никак не выказала». «Ты ж пытался наверняка». «Кто-кто, а Вадик мою натуру знал хорошо». «Да, безуспешно». «Устояла?» — удивился он, широко улыбаясь. «Перед тобой?» «Можешь себе представить? Оттого, наверное, еще больше тебе нравится». Бокалы опустили. Разлили последующий. «Ну, не без этого. А ты сам-то что про нее думаешь? Вообще или как кандидатуру для тебя?» «И то, и то». «Если вообще, безусловно, умная, безусловно, рациональная, сильная, если говорить о воле, о духе. Да она и в физической силе многим фору даст. Я ж тебе рассказывал про Годзиллу ту. А потом и подельника их молодого, тоже в лёжку». «Да, помню. Кастрюлей в нокаут», — он усмехнулся. «Ты это, продолжай, а то перебил тебя». «Да, все бы ничего, Жень, но согласись, что слишком много у нее скелетов в шкафу. Есть риск, что, получив ее, эти скелеты могут все испоганить». «Кстати, про скелеты. Я рассказал ему про свои догадки насчет убийцы, про ее клинопись, а в конце снова припомнил куклу Вуду. Можно думать, что так просто припугнуть мужиков хотела. А что, если нет? Представь, получить в жены сатанистку или сектантку какую». «Да уж. Что-нибудь еще, кроме скелетов?» «Да, еще есть у меня подозрение, что сложно тебе будет влюбить ее в себя. Даже дружбы ее добиться». «Почему же? Не веришь в меня?» «Да нет. Просто уж слишком она вдалеке держится. Никого не пускает к себе в душу. Даже Леська пробовала с ней приятельские отношения выстроить. Бесполезно». «Так и есть», — согласился я, наполняя вновь осушенные бокалы. Когда я ей личные вопросы задавал, она просто молчала. «Фига себе манеры. И как ты? Не бесила?» «Поначалу. Потом привык. Ничем не хуже, чем обманывать или ересь всякую нести». «Да, она еще тот фрукт». Ну что, Вадя, есть у тебя еще что-нибудь на нее? Еще думаю, что какая-то она слишком для тебя спокойная. Ты живчик, можно сказать, что у тебя в венах магма течет. А она скорее рыбья кровь. Хотя, может, тебе и нужна такая. Главное, не требовать от нее той же живости. Ну а как бы ты поступил на моем месте? Как бы я? Он уперся глазами в потолок. Когда Вадик так делал, его мозг работал на 120%. Я это знал еще по университету. Дай минутку. Воспользовавшись паузой, я выскочил в туалет. В голове уже слегка шумело, однако я знал, что разговор еще будет долгим. И это меня несказанно радовало. «Думаю, Жень, глупо упускать этот вариант», — объявил он решение по моем возвращении. «Только спешить я бы тоже не стал. Я бы вот как сделал. Увез бы ее в Москву, поселил рядом с собой, организовал бы ей занятость какую. Думаю, это не сильно по твоему карману ударит. Посмотрел бы еще на нее, вошел в доверие. Постепенно открыл бы ее шкафчики и заценил висящих там скелетонов. Если не так все страшно, хорошо. О том, чтобы понравиться ей, я бы не сильно волновался. Если она такая рационалистка, как ты говоришь, то эмоциональное восприятие внешности не должно быть сильно для нее значимо. Тем более, что ты совсем не урод. Девки всегда по тебе сохли. Ну, а если скелеты уж совсем неприемлемыми окажутся, остался бы с ней просто друзьями-приятелями. На крайний случай обратно бы ее вернул. «Вадик, ты гений!» — воскликнул я. «Так мне понравилась эта идея». «Спасибо, дружище! Супер! Я уже сейчас представляю, какую занятость ей организую». Я так воодушевился, что залпом осушил свой стакан и заставил сделать то же самое Вадика. Само собой, разлил снова. «Да ладно тебе, она же еще упереться может. Скажет, что не поедет, и все». «Ха, кого-то она мне в этом напоминает». «Блин, Жень, опять ты за старое?» «Да не напрягайся ты так, дружище. Но все же мне просто любопытно». Вот так мы и проболтали до самого утра, когда Алешка, встававший строго по своему будильнику, начал собираться в школу. Славно поговорили. Настолько славно, что я даже не мог ожидать. И что важно, несмотря на количество выпитого, мозг все еще усиленно крутил педали. Без особой злости, готовя завтрак, Олеся непрестанно ворчала на нас, что мы не давали ей спать своим ржачем и бубнением. Гундела, что Вадик не реагировал на ее злобные смс-ки, которые она ему десятками отправляла. Но рады видеть, что наши пьяные рожи все-таки довольно светятся. Напоив нас сладким чаем и всунув по две ложки энтеросгеля, она отправила нас баеньке. Злобное похмелье было нам гарантировано.